доставалось от все новых царских выдумок, пирушек, неуемного любопытства. Еле удалось отбиться от купания на празднике Нептуна. Государь приказал каждого, кто впервые на Каспийском море, трижды окунать в воду. К широкой доске привязали груз, и на канатах новичка опускали в море под свистый хохот зрителей. Толстой выпросил снисхождение по возрасту. Петр критически осмотрел его и сказал: «Стоячая вода протухнуть может», но отпустил. Свирепая жара не щадила никого. Государь коротко обстригся, носил широкополую шляпу, лицо его оголилось, стало видно, как он осунулся. Болезненные приступы у него участились. Посреди работы схватывался за живот, ложился весь в поту, губы запеченные, темные, как сургуч. Приходил врач, поил травами. Князь Кантемир тоже прихварывал, царь никому не давал покоя. Его любопытство превозмогало недуги. Поехал осматривать древний каменный мост, затем развалины какого-то персидского города, брал с собой переводчиком князя, прихватывал и господина тайного советника, и все это под палящим большим солнцем, от которого нигде не укрыться. Одна лишь государыня держалась бодро, свежо, с аппетитом ела виноград, любовалась местными тканями и чеканной посудой. Толстой убеждался, что правильно сделал, поставив на нее. Она переживет государя. Русские войска направились к Дербенту. По пути местные султаны встречали царя миролюбиво, просили принять в подданство. Короткое сражение произошло у Дербента. Войско султана Мухаммеда было разбито. В захваченном городе император отдыху не давал, заставил укрепить крепостные стены, башни по новейшим правилам европейского искусства. С государевой почтой пришла князю весточка из Астрахани, от грека. Почерк его безобразный, не прочесть, и текст темный, мол, княжна хворает, к счастью, все обошлось, надеется ее выходить, а о главном разрешилось ли и кем ни слова, — показал Толстому, тот тоже не растолковал. Ясно, что грек встревожен, а чем — неизвестно. Государыня проведала о письме. Толстой отвечал, как есть, она нахмурилась. Хитреешь? Чего крутишь? Видно было, как встревожилась. Толстой успокоил ее, но что бы он ни говорил, все воспринимало как недосказ, словно чего-то утаивал, бесполезно было оправдываться, да и чего ради. Грек наверняка с умыслом темнил, князя щадил, а его, Толстого, держал в напряжении, знал, что князь покажет письмо. Сейчас все сводилось к нему, к греку, он власти показывал, Толстой от него зависел, государыня от Толстого, да и сам государь. Но об этом мыслить не следовало. Тайные мысли тоже опасны, они обязательно где-то как-то наружу высунутся. Казалось Петру все подвластно, однако Каспий взбунтовался. Разразилась буря. Суда, огруженные хлебом, провиантом армейским, разметало, потопило. Продолжать поход стало трудно. На военном совете решили отложить действия до следующего года и возвращаться в Астрахань, в Дербенте же оставить гарнизон. Астрахань встречала прибытие государя пушечной пальбой, торжественной церемонии. Князь Кантемир еле дотерпел до пристани, в сопровождении Толстого поскакал на рыбный двор к своим. Дочь застал в постели, слабый, полуживой. Рассказать, что случилось, не могла. Плакала, что-то шептала. Рассказала княгине. Был выкидыш. Отчего неизвестно. Может, от дурной рыбы, может, от бури. Так определил врач, полекала. Он еле спас саму несчастную мать. У нее сейчас полный упадок сил. И, главное, сникла духом. Врач все делает, чтобы не дать угаснуть. Князь был в отчаянии, крепился, старался приободрить дочь. Толстой утешал, как мог. Но торопился к государыне. Хотел первым доложить ей, знал, что у нее своих осведомителей хватает. Успел. Она скрыть не могла радости. Тайный советник поклонился, попросил разрешения передать князю Кантемиру соболезнования от ее величества. Узнав от Екатерины о неудачных родах Марии, царь промолчал, похоже, сразу утратил интерес к этой истории. Через два дня заехал к князю, который от тяжких переживаний не выдержал, слег. У постели больного царь просидел час, заглянул в женскую половину к княжне, побыл там минуту-другую, сказал несколько утешительных слов. При выходе, проходя мимо сыновей, слуг домашних, задержался перед врачом-греком. — Говорили, ты знатный лекарь. — Многое можешь, — приставил твердый свой взгляд. Не было смешка, было раздумье, от которого грек испугался, не в силах был ничего молвить. Вскоре князь призвал к себе Толстого. Лежал он тощий, желтый, болезнь съедала его. Боялся, что уж не встать ему, просил позаботиться о сыновьях, более всего о Марии, виноват он перед ней, не остановил, поощрял, поддался соблазну. Зачем? Вот и задул Господь свечку. Под конец вдруг приподнялся, схватил Толстого за руку, стиснул, сообщил горячечным шепотом, что выкидыш-то был мужской плод. Это у грека выпытал, не уберегли. Мог быть наследник царю, все, все могло осуществиться, Россия имела бы царя благородных кровей. Толстой соглашался, было жаль старого друга. Выйдя в соседнюю комнату, спросил врача, поднимется ли князь. Грек помотал головой. От нервного расстройства у князя сухотка воспламенилась. Не остановить, сгорит за каких-нибудь две недели. — Что же, ничего делать нельзя? — допытывался Толстой. — Ничего уж, если он по лекало поставил диагноз, никакой другой врач не поможет, — ответил со злобной слезой в голосе, словно Толстого вину возводя. — Зачем рассказал он князю про выкидыш мужского пола? Грек отмахнулся дерзостно. — Затем, что повитухи рот не заткнешь. — Ну, хорошо. — А Марии он тоже сказал? Ей-то зачем? — Злодей, ах, злодей, ведь это еще пуще ее убивает. Грек никак не признавал себя злодеем. Наоборот, он спас княжну, выкидыш был ненатуральный, вполне роженица могла погибнуть, ему за спасение благодарностью полагается и добавление денежное. Бесстыдно и глупо вел себя грек. Невоздержанная речь, первая губительница, твердил бы всем знать, не знаю, какой плод и концы в воду. Мало ли, что повивалка болтает, ей веры мало, теперь же в случае чего гнев государев будет велик. Тайный советник давно убедился, что большую часть несчастья человеку язык приносит. Грек не воспринял, не испугался. Намекнул тайному советнику, точно соумышленнику, что теперь от государыни милости должно быть побольше. Смекнул, значит. —